Поговорили о том, о сём, и Олег мягко упрекнул разнуздавшегося папашу. «Пожаловалась!» — пофиолетовел отец. «Она когда еще к вам собиралась? Я сразу понял, доносить побежала! А кому мне жаловаться, как она меня с тещей всю жизнь угнетала? Понятно, белая кость. А я так, тубзик Егорьевский». Кто-то из завсегдатаев бара подошел к ним и перебил разговор обычным футбольным вопросом. «Позже! Не видишь, что ли, у меня посетитель?» Отмахнулся Труд Валентинович. «Уйду я от нее к чертям собачьим». «К чертям или к генеральше?» «Зачем мне эта старуха? Молодую найду, чтобы грудь торчком, секель сверчком. Здоровья-то хватит?» «Хе! А денег?» «Отложено. Я же ей не сказал, что мы с тобой материну избуху продали. Она, курица, ничего не знает. Слушай, ну что вы по молодости лет дур развели? Давай мы к вам приедем и вас помирим». «Мириться? Никогда! Я у нее грибного супчика из кастрюльки полполовничка отлил. А она? Ты знаешь, что она мне заявила?» «Что?» «Сказал бы, если бы она не мать тебе была». «Значит, не хочешь мириться?» «Нет». Лежал Труд Валентинович в затрапезной больнице, в переполненной палате на облезлой койке, заправленной бельем, серым, как снег на обочине. Врачи и медсестры были раздражительны, хамливы или же просто презрительно равнодушны. Лекарства приходилось покупать самим. Людмила Константиновна перерыла всю квартиру. Отец и ей за день до удара все-таки похвастался заначкой, но ничего так и не нашла. У Труда Валентиновича отнялась вся левая сторона, и говорить он фактически не мог, а только слюняво бубнил. Когда он увидел сына, то мучительно кривя рот что-то загукал. Отец склонился над ним и только с третьего раза разобрал. «Спроси меня». Башмаков поначалу не понял, а потом догадался и громко, внятно, словно у отца пропала не только речь, но и слух, произнес самое простое, что могло прийти в голову. «Лос-Анджелес, 94-й, финал». Отец закрыл глаза, наморщил правую половину лба и так и лежал молча несколько минут, а потом заплакал, даже как-то жалко захныкал, тряся головой. «Ну ладно, ладно, вспомнишь». Людмила Константиновна погладила его по волосам, вдруг страшно поредевшим буквально за несколько дней. Отца выписали домой, предупредив родных, что лучше уже не будет, а будет только хуже. Он лежал на своем диване, тупо уставившись в телевизор. Людмила Константиновна ухаживала за ним самоотверженно, и лишь иногда, кормя с ложечки и тетёшкаясь, как с ребеночком, вдруг черствела лицом и спрашивала скрипучим голосом. «Ну что же ты к своей генеральше не уходишь? Иди! Только сначала куда деньги спрятал, вспомни! Эх ты, бабашка!» Но гнев быстро иссякал. Голос теплел, и мать, как ни в чем не бывало, гладила отца по голове, приговаривая. «Ну, еще ложечку. За Олега. Видишь, Олежек к нам пришел, тебя проведать». Труд Валентинович поднимал на сына серьезно бессмысленный взгляд. Потом в глазах появлялась боль. Он морщил правую половину лба и выбарматывал только одному Олегу понятную мольбу. «Спроси меня». И, не дождавшись вопроса, начинал рыдать, сотрясаясь всем своим исхудавшим телом. Место выделили на Домодедовском кладбище, почти возле аэропорта. А поскольку ехать туда нужно было через Завьялово, то и отпевать отца решили в храме зачатия праведной Анны. Отпевали сразу двух покойников – Труда Валентиновича и какую-то старушку. Батюшка все время повторял: «Раба Божия Антонина и раб Божий Михаил».